чей-то скрученный и очень дорогой ковер, и чтобы дым шел из ковра, когда он, нервничая, курит. Но чтобы в финале он понял, что к чему, и даже бы подружился с нашим героем. Развязка — дело жанровое и отчасти вкусовое. Для драмы финал, разумеется, должен быть достойным и страшноватым. Мебель и вещи, полностью завладевая домом, вытесняют книги. «Эта книга, пожалуй, не нужна», — размышляет наш герой, сидя на стремянке. «Я уже ее прочел». Он бросает книгу вниз, на пол. «А это?» — спрашивает робко она. «И эту прочел. К тому же она безнадежно устарела. Вынеси их, миленькая». «Куда?» «Куда хочешь, родная. Надо же нам как-то избавляться от этой тесноты». И день за днем книги постепенно исчезают. Герой наш уступает напору вещей, шаг за шагом, как в жизни. А вещи все прибывают, их непрерывно вносят и вносят на сцену. Они вытесняют и старенький столик, и чашечку кофе, и стремянку, и друзей, и любимую, и сержанта милиции тоже. Все исчезает, сметенное могучим напором. И вот наш герой один, в полном одиночестве. Но и одному уже тесно. И вот он шагу не может ступить, стиснутый двумя шкафами и холодильником. Вся сцена загромождена вещами, забита до отказа. Сверху на нашего героя навалились ковры, на ковры поставлена кушетка, а на кушетке дюжина стульев в связках. И пусть он уже хрипит, не кричит, а именно хрипит, удушение, спасите! А те, кто для этого с обеих сторон поставлен, пусть неторопливо задергивают занавес. Можно, разумеется, закончить оптимистичнее. Вещи загромождают сцену, уже нечем дышать, и тогда он и она бегут в дальний угол квартиры, уносят туда несколько оставшихся старых книг и начинают, так сказать, войну за душу человеческую, этими старыми книгами завещанную. Так называемый финал с надеждой. Для супермодернистов театр есть в запасе еще финал, потрясающий. Этакая Вавилонская башня XX века. В конце пьесы скопившиеся холодильники и нагроможденные друг на друга москвичи, телевизоры, хельги, торшеры и кресла — все это рушится. Под страшный грохот вещи вполне натурально давят и его, и ее, и прозревшего милиционера, и стремянку. Пьеса играется ровно один раз, потом актеров придется менять. Вещи давят стремянку, а также чашечку кофе, а также некоторое число зрителей в первых рядах партера. Остальные пусть разбегаются, занавес задергивать не обязательно. Однако, чем более прояснялась суть и чем зримее вырисовывался для меня в скрытой динамике внутренний мир Павла Леонидовича, тем менее мне хотелось писать портрет. Это было неожиданно, это было непонятно. «Пора», — говорил я себе, — «пора сесть и писать. Тебе все ясно, ты уже все себе представляешь, садись и пиши. Остальное додумается по дороге». Но я не мог. Остановился. Новообнаруженная суть Старохатова расхолаживала меня. Я помню, даже подумал вдруг, не жаль ли мне старика? Но жаль не было. Да и с какой стати? Можно жалеть женщину, можно жалеть мужчину, но нельзя жалеть тот или иной характер. Вскоре и Аня спросила, взгляд ее был очень внимателен. «Не работается?» «Нет». «Почему?» Я только пожал плечами. В то время я еще не знал, почему. Взгляд ее был очень внимателен. Не передает того Анечкиного взгляда. Был поздний вечер, Аня вдруг проснулась, она поеживалась и, как все женщины-мерзлячки, бормотала негромко: «Ой, холодно, холодно, холодно». И вот, кутаясь в первую попавшуюся тряпку, она заглянула на кухню, где сидел я, в желтоватом кругу настольной лампы, и курил одну за одной. Она остановилась в дверях и с радостной опаской или с каким-то ожиданием, покошачьей чуткой, по-ночному тревожно и затаенно спросила шепотом: «Не работается?» Хорошим ясным утром, это существенно для осмотра, я поехал за город взглянуть на дачу Старохатова. 6 или 7 лет назад я видел ее однажды и был тогда поражен видом маленького дворца.